Молодежь, дорогая, всех приветствую и радостно видеть вас. Мне хотелось бы заранее немножко предупредить, чтобы вы были внимательны. Почему? Потому что, ну, сейчас я вот немножко здесь побуду, потом возьму в руки микрофон и пойду к вам. Буду задавать вопросы, а вы должны быть готовы ответить. Не знаю, получится это или нет, ответ у вас, но хотелось бы. Тема такая, она здесь представлена у нас: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И кто-то скажет, может быть, или говорит: ну, у меня уже все хорошо, я спасен, имею какое-то обетование, надежду, упование. Но всегда ли так будет? Недавно услышал один такой пример, женщина говорит, одна. Но она управляла лошадью, вот она держится за вожжи, постукивает лошадь. И вдруг что-то случилось с лошадью, и она со всех ног поскакала. И в какой-то момент у этой женщины, она пыталась остановить лошадь, не получилось ничего, у нее порвались вожжи. И вот она говорит: я была, говорит, спокойна и уверена, до такого момента была вера моя, что я остановлю ее, пока у меня в руках были вожжи. Но когда остались просто, говорит, две веревочки, я, говорит, поняла, что надежды у меня ни на что нету. И вот человек, он порою говорит: я спасен, у него есть вера какая-то, Бог меня спас, но до определенного момента, пока в руках вожжи, пока я управлять могу ситуацией, а если не можешь уже управлять ситуацией, то что? То, может быть, и большие переживания. И вот мне хотелось бы обратить наше внимание вот на что. Бог говорит: я пришел взыскать. Бог постоянно в поисках, Он ищет. Ищет человека для покаяния, для того, чтобы наладить контакт с человеком. Ну и всевозможные разные могут быть методы у Бога, может быть, разные обстоятельства, как Бог ищет. И я в Священном Писании нашел, что Бог иногда говорит через сон даже, может с человеком заговорить и показать ему что-то, какие-то условия обозначить. Ну, например, мы помним такую ситуацию, когда Бог послал ангела к Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и что? И беги. Иосиф послушался Бога, и было хорошо, правильно было. Хотя этот путь, что когда Бог говорит человеку через сон, он очень опасный и очень скользкий. Я бы на него сильно не равнялся, но есть отдельные личности, с которыми Бог иногда так разговаривает, через сон. Иногда говорит через внешние обстоятельства, через болезни, может быть. Начинает Бог приближать к себе человека, хочет с ним наладить вот этот контакт. Иногда через природу даже. Но мы помним такую ситуацию, когда однажды человек Божий помолился, и написано: не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. Вот он не просто так помолился, ему пришло на ум: дай-ка я помолюсь, чтобы не было дождя. Он знал закон Божий, он знал, о чем Бог говорил, и мы в книге Библии находим, что если народ мой уклонится и не будет поступать по моим заповедям, то я не пошлю дождь на землю. И человек Божий очень хорошо об этом знал. И он помолился по Слову Божьему. Не то, что там ему захотелось, а он помолился, и Бог через эти обстоятельства, через Слово свое, начал искать контакт с человеком. Но человек не знал голоса Божьего, не знал обстоятельств, не знал, что написано в Слове Его, и поэтому не было долго покаяния в народе Божьем, 3,5 года. Иногда Господь делает чудеса, чтобы найти человека, чтобы вот этот близкий контакт, вот это отношение настолько рядом было, чтобы воспользоваться им. Он даже чудо посылает. И мы знаем, сколько Иисус Христос сделал чудес для того, чтобы показать красоту свою. Мне вспоминается такой пример, когда Бог от одного человека призывает для труда и говорит: Иона, «Встань, иди в Ниневию и проповедуй в нем, в этом городе». Иона как будто бы услышал Бога, но сделал все в точности наоборот. Он пошел не в Ниневию, а в Фарсис. Его пути направились. Хотя Бог хотел его использовать для труда, он его и использовал, но Бог прославился еще и больше. В чем? Когда Иона оказался на корабле, то случились обстоятельства, Бог воздвиг бурю, и прошло много времени, видимо, уже и вещи с корабля повыбрасывали, и молиться каждый своему Богу стал. Потом Иону спрашивает: «Иона, ты почему спишь? Почему ты не молишься? Встань, взывай к Богу своему». Иона им рассказывает, кто он, с какого он народа, кому принадлежит. И он говорит: «Бог ищет меня, Бог к моему разуму взывает, что мне надо изменить ситуацию. Только я могу повлиять сейчас на ситуацию». И вот эти люди, они на корабле, я думаю, покаялись, они изменили свое мышление и, скорее всего, стали поклоняться не каждый своему Богу, а поклоняться Богу живому. Бог использовал и эту ситуацию, хотя кажется неправильно, не совсем красивой была со стороны Ионы, но Бог всегда использует любую ситуацию для того, чтобы проговорить к сердцу человека. И если человек внимателен, то он обязательно услышит, что Бог хочет сказать лично ему и для него. Однажды Бог проговорил к одному человеку даже через такое слово. Молодежь ехала в электричке и пели, очень много пели. И вот один человек выходит в тамбур и говорит: «Как же мне они надоели! И поют, и поют». А тут же стоял неверующий мужчина, он говорит, ну, он такую фразу сказал: «Когда же я отдохну от них?» Он ему говорит, совершенно два неверующих мужчины, один другому говорит: «Отдохнешь в аду». И этот человек после такой фразы, он пришел домой, все рассуждает над этим словом, и что интересно, через некоторое время он пришел в церковь, именно в ту, откуда была эта молодежь, покаялся и принял крещение. Бог проговорил лично к нему. Кажется, ну не совсем правильная ситуация. Что это за благовестие? Неверующий заблаговествовал неверующим, и Бог начал действовать. Бог ищет. У него разные обстоятельства, разные методы, разные обстоятельства Бог употребляет для того, чтобы найти человека. То ли для своего труда, и то ли для того, чтобы спасти человека от грядущего гнева. Бог действует и красиво действует. У моего брата однажды был такой случай, когда он говорит: «Я ехал со служения, и у меня, говорит, с собой Библия была, говорит, я захожу в автобус, еду, и у меня, говорит, внутри голос как будто бы, ну, как Бог говорит, читай Библию, открой, говорит, и читай». Я, говорит, открываю Библию, начинаю читать, а внутри, говорит, голос опять: «Читай вслух». Он говорит: «Я не понял», говорит, посмотрел по сторонам, но, говорит, читаю вслух. Ему опять голос внутри: «Читай громче». Он говорит, ну, начинает читать громче. Сначала, говорит, поколебался, а опять голос внутри как будто: «Читай еще громче, еще громче». Он говорит: «Я уже читаю на весь автобус громко Священное Писание». И вот, говорит, подошла моя остановка, я, говорит, вышел. Говорит, что это было? Почему, говорит, у меня внутри такое было? Сегодня уже об этом было сказано, читают Библию вслух. Вот он говорит, внутри Бог, говорит, меня использовал. Для чего, говорит, как, говорит, я пока не знаю, но он говорит: «Читай». Я, говорит, читал. Бог хочет пользоваться человеком для того, чтобы он прославлялся, чтобы слава ему принадлежала. И он ищет таких людей. И вы, каждый, можете быть тем орудием, которым бы Бог воспользовался и прославился, только бы понять правильно Бога. На том, как Бог ищет, мы можем посмотреть на примерах, вот даже посмотреть на человеческую жизнь. Как человек ищет и как Бог ищет. Можно посмотреть на человека, потому что мы живем среди людей, видим людей, общаемся с ними, и мы видим порою, ну, например, брат ищет себе невесту. Кстати, у нас есть здесь женихи, которые недавно объявились, или нет? Поднимите руки, если есть. Есть, да? Один. Ну, мы к тебе, если что, подойдем, спросим несколько вопросов, как искал. Вот ищет, по каким критериям брат избирает себе невесту? Что он делает? То ли на внешность смотрит, то ли смотрит на образование, то ли смотрит на почетность, может быть, родители почетные, семья уважаемая или еще как-то. Вот как человек ищет и как Бог ищет. Бог тоже смотрит на человека и ищет. Хочет найти себе такого, который ему был бы угоден, которого бы он употреблял. Хотя здесь такая очень тонкая грань, чтобы мы не уклонились. Одного Бог ищет, как будто бы он ему приятен, а другого нет, на него не обращает внимания. Нет, Бог всех ищет. Просто кто-то откликается на его зов и говорит: «Господи, вот я, пошли меня». А кто-то говорит: «Господи, я пока не готов». Или у меня свои планы на жизнь, я вот это еще не устроил. Как у меня друг один, мы с ним были вместе в церкви, потом он ушел из церкви, его посадили в тюрьму, и вот он освобождается из тюрьмы. Я ему говорю: «Слушай, а почему ты в церковь не идешь?» Он говорит: «Ты знаешь, говорит, я пока, говорит, осматриваюсь. Ну вот, говорит, направо, налево, говорит, смотрю, как церковь живет, как мир живет». Ну, прошло немножко времени, он осматривался и до сих пор осматривается. Уже не один год. Я говорю: «В церковь надо идти, к Богу». Он говорит: «А ты посмотри, как все живут». Осматривается. Он не готов откликнуться на Божий призыв, хотя Бог зовет, Бог призывает. Иногда люди могут нам помочь увидеть, как Бог действует. Ну, например, вы, наверное, все знаете, что сестры от братьев очень сильно отличаются. Ну, вот я, например, со своей супругой прихожу в магазин, и она мне говорит: «Мне надо обувь купить, там, туфли». Ну, приехали в большой магазин, торговый центр, несколько всевозможных, Zara, там, ну, все, что есть в этом торговом центре. Я говорю: «Ну, хорошо». Заходим в один магазинчик, прошли второй, третий. Ну, вот выходим уже через несколько часов с этого торгового центра. Я говорю: «Ну что, выбрала?» Она говорит: «Ты знаешь, говорит, нету». Я говорю: «А как нету?» Она говорит: «Нету». Я говорю: «А как они должны выглядеть?» Она говорит: «Не знаю». Вот мне зайти в магазин, я в первый попавшийся зайду, увидел туфли мои, одел и пошел. А здесь, вот, говорит, я когда их увижу, я, говорит, буду знать, что это мои. У Бога не так. Бог видит человека и призывает его, приглашает. Он знает, что это мой человек, что это душа моя. И он всевозможные методы, то ли через чудо, хочет пригласить человека, пригласить в свой виноградник, для того, чтобы он потрудился, принес благословение для церкви. И сейчас, если можно, микрофон. Есть радиомикрофон? У нас несколько человек, может быть, поучаствуют из хора, не из хора, из оркестра. Наверное, попросим первую Веронику поучаствовать. Может быть, она расскажет нам, как Бог ее нашел, к чему-то ее призвал. Пожалуйста, Вероника. Потом поучаствует Павел. Или наоборот, кого первого спросим? Павел, давай, чтобы сестре полегче было. Пожалуйста, расскажешь. Ну, я, как и многие из здесь присутствующих, из верующей семьи. Ну, я также, как, ну, лет уже мне было лет 16, я понимал, что нужно идти к Богу, что нужно принимать крещение, что нужно вставать на путь прямой к Богу. Но как-то я, ну, немножко терялся, не знал, как делать, что делать. Но я чувствовал, как именно Бог, он меня, как будто вот толчки были такие, что он меня толкал. То есть, когда был праздник Пасхи, то я вышел покаяться, и я прям вот почувствовал это, что это было настоящее покаяние. Потом у меня не было еще сначала такой уверенности или желание, или точно не знал, заявлять на крещение или нет. Но ко мне опять как будто какой-то голос такой был, что это нужно делать. И я в скором времени заявил на крещение. Вот. Ну, я очень рад, что мог принять крещение, что мог Богу служить. Ну, вот, очень, очень все просто, ничего особенного. Подождите, Павел. А ты на пианино играешь, да? А Бог тебя нашел, потому что ты играешь красиво, или потому что ну, музыкант хороший? Как ты думаешь, почему тебя Бог избрал? Ну, из любви ко мне, как грешнику. Хорошо. Давайте мы подойдем. Вот еще у нас есть... Объявился брат, да? Пожалуйста, расскажи нам, как ты... Ну, нашел невесту себе выбирал, а мы потом переведем это на образ Божий. Ну, я думаю, что невеста – это не вещь в магазине, чтобы ее выбирать. Вот так вот осмотрелся, понравилось, выбрал. Я думаю, что если посмотреть честно, то люди выбирают только того, в кого, кому они имеют какие-то чувства. У нас это принято называть расположение. Поэтому в ходе определенного сотрудничества, служения, в ходе соответствия каких-то взглядов, понятий, какого-то содержания внутреннего, в ходе этого соответствия появляется некое расположение, и тогда уже выбор очевиден. Ну, вот ты выбрал себе невесту, потому что она тебе, ну, какое-то расположение симпатичное было. А Бог почему тебя выбрал ко спасению, можешь сказать? Потому что, ну, ты симпатичный, или образованный, или еще какие-то, может быть, у тебя есть достоинства? Но Божья любовь, мы знаем, она безусловна. И в послании Ефесянам там написано, что Бог нас избрал для того, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Но там нигде не упоминается о том, почему Он нас избирает. Он не говорит ясно причины. Ни за какую заслугу, ни в коем случае, ни за какие наши достижения, они пред ним ничто. Поэтому, я думаю, это исходит исключительно из сущности и свойств самого Бога. То есть не по заслугам он тебя избрал, а из-за того, что просто любит. Кто еще может поучаствовать, рассказать, как Бог его нашел? Братья, вы можете рассказать? Может быть, для труда кого-то нашел Бог? Сестры, вот целая лавочка сестер. Готовы, Ангелина? Не расскажешь? В книге, да, сестра книгу пишет. Пожалуйста, кто еще поучаствует? Давай, Ксения. Скажи о своем покаянии или о том, как Бог тебя нашел. Вот сестра Ксюша занимается с детьми. Может быть, расскажет, как ее к служению подготавливал Бог или к покаянию расположило ее сердце. А может быть, совсем о другом. Ну, если взять служение, то после того, как я заключила завет с Господом, у меня было четкое желание заниматься, служить Богу, что-то делать в церкви, помимо жизни, ну и в церкви что-то делать и быть полезной. И я молилась около месяца, я молилась, чтобы Бог мне послал то, что Ему угодно, чтобы я занималась именно... Ну, что мне Бог там уготовил. И потом ко мне подошел служитель, мы с ним побеседовали, и он сказал, что есть вот нужда заниматься с детками. И с тех пор я занимаюсь, и мы вместе славим Бога. Все. Вместе с детьми, да? Хорошо. Кто еще может рассказать о том, как Бог его нашел? То ли рассказать о покаянии своем, или рассказать о том, как к труду Бог призвал? Пожалуйста. Расскажите. О покаянии. Кто может рассказать о своем покаянии? Как Бог его призвал, он откликнулся на Божий призыв. Есть такие? Посмелее кто? Пожалуйста. Ну, покаялась я здесь. А сама я пришла из мира. Я начала интересоваться христианством, но несколько лет назад меня стало влечь к чему-то высшему. Я чувствовала в себе вот это стремление к Богу, но внутри себя осознавала, что я неверующая, честно в этом себе призналась. Но я стала ходить сначала в православную церковь, У меня вся семья православная, но я не чувствовала какого-то удовлетворения такого духовного. Но и затем Господь прислал мне, послал человека, который привел нашу церковь, и я стала потихонечку посещать наши собрания, читать Слово. То есть до этого я никогда не читала Библию. Ну и затем я приехала сюда. Прошло немного времени с того момента, когда я узнала об этой церкви, вообще о баптистах. Там прошло где-то недели две, я приехала сюда, в Тулу, и здесь вот покаялась. А как твоя жизнь изменилась? Вот до покаяния, ты же говоришь, все у вас семья православная, и после покаяния есть разница или нет? Конечно, все поменялось. Начиная с своего внутреннего содержания, заканчивая окружающими меня людьми, друзьями, у меня полностью поменялся круг друзей. Внутри, конечно же, у меня все перевернулось, поменялись ценности. Вот абсолютно все, и смысл жизни, все, что вот я имела, оно потеряло всякий смысл. Вот, и нашла себя здесь. А удовлетворение ты в общении со Христом испытываешь? Может быть, расскажешь, как ты чувствуешь что-то не просто эмоционально, а что-то еще большее или нет? Ну, эмоции — это, наверное, проявление работы Господа внутри нас. То есть, конечно же, если я испытываю какое-то удовлетворение, я это видно, есть и эмоции. Ну, помимо молитвы, я могу сказать, что я очень люблю петь, хоть умею этого делать, но, да, я, конечно, испытываю удовлетворение. Кто еще расскажет, может быть, о своем покаянии или о том, как Бог призвал его? Пожалуйста. Вероника, наверное, до тебя очередь дошла. Я расскажу, как Бог меня призвал для служения, именно конкретно для служения с детским хором. С детства я сама пела в детском хоре, у нас в церкви был очень большой детский хор, и я с таким восхищением смотрела на сестру регента, которая нам преподавала детский хор, вела. Вот. И ловила все ее манеры, жесты, и мне так нравилось. Я приходила домой, садила всех своих сестер-братьев, ставила себе какую-то лавочку, одевала косынку, вставала перед ними и начала с ними репетировать песни. Вот. А потом я начала молиться, но молилась сама, не при семье. И говорила Господу, что сделай так, чтобы я, когда вырасту, стану взрослой, чтобы мне усмотрел ты такое служение. Но прошло буквально, не знаю, год-два. Я как только перешла из детского хора во взрослый, приняла крещение, ко мне подходит наш брат, ответственный за музыкальное служение, говорит: «Вероника, мы решили, чтобы тебя отправить на курсы регентов. Вот, попробуй заниматься с детским хором». Я тогда думаю, откуда он узнал, что я хотела, я молилась. Думаю, может, ему кто-то сказал. Вот. Потом, конечно, понимаю, что это Бог сделал так. Вот. И занимаясь до сего времени с детским хором, я очень рада. Я настолько, ну, этим служением, ну, мне нравится заниматься с детьми, видеть их горящие глаза, которые смотрят на тебя, которые подходят каждое воскресенье после собрания, говорят: когда спевка, пойдемте быстрее на спевку. Вот. Ну и Бог, конечно, смотрел помимо детского хора служение как оркестр и хор. Вот. И я благодарна Богу за это служение. А скажи, ты вот сказала такую фразу, что ты молилась. Это важно было? Или... А почему важно это было для тебя, что вот молиться надо было? Чтобы никто не знал, а ты вот молилась об этом. И еще второй вопрос, вот ты, может быть, ответишь. лень иногда бывает. Вот Бог тебя призвал к этому служению, а у тебя, может быть, лень какая-то или еще что-то. Или, может быть, это не лень, а усталость какая-то. Поделись, расскажи. Важно молиться. Ну, во-первых, это было мое личное желание. И, не знаю, может, я стеснялась его как-то сказать всем, поэтому я молилась сама. Вот. И еще потому, что была, видимо, ребенком, и мне как-то, ну, с детства, там, с 17-16 лет уже начать где-то, ну, дирижировать, это было для меня, наверное, как-то, ну, слишком. Потому что, когда я начала дирижировать детским хором, моя сестра, которая младше меня на 2 года, она пела еще в хоре в детском. Вот. Насчет лени. Лень есть, но не в этом служении. Не знаю почему. У меня вот полная уверенность в том, что Бог именно дал мне это служение именно с детьми, потому что сложилась еще так моя судьба, что я еще профессионально училась именно на педагога с детьми вот, заниматься. И это тоже, ну, как бы второе чудо, которое тоже связано с этим служением. И никогда нет лени. Даже если куда-то нужно поехать, я всегда, ну, на субботу репетиции, всегда стараюсь отложить все свои дела, но именно сделать по возможности спевку. Кто еще, может быть, из музыкантов готов сказать? Может быть, Вера, нет? Кого? Я, может быть, всех по именам не знаю, но некоторых знаю. Кто еще готов рассказать о своем покаянии? Есть такие? О том, как Бог его призвал. Может быть, это... Вот, пожалуйста, сзади там рука поднимается. Я в сентябре прошлого года приняла крещение достаточно в раннем возрасте. И многие очень удивляются по поводу моего возраста и то, что я... во столько лет приняла крещение. Я из верующей семьи, четвертая в семье. И был такой момент, что я просто поняла на собрании, что я просто больше не могу так жить. То есть меня Господь просто коснулся моего сердца, и я очень переживала, как я выйду, как обо мне подумают, когда я буду каяться. И много было переживаний, и я прям плакала сильно, но все равно я вышла и покаялась. И потом я летом приняла крещение. Вот так. Ты осознала себя грешницей. Да. Друзья, меня знаете, что иногда настораживает? Вот у нас здесь есть члены церкви, не члены церкви. На членском собрании идет у нас прием членов церкви, к примеру. Ну, в нашей ли церкви или в другой какой-то, и задаем вопрос. Выходит человек из семьи верующих родителей, мы ему задаем вопрос. А расскажи о своем покаянии. Как Бог нашел тебя? Где твоя встреча была со Христом? И вот когда этот вопрос прозвучал, ну, я не один раз слышал. А вы знаете, говорит, кто мои родители? А вы знаете, говорит, я с детства верующая, или я с детства верующий? И такое ощущение, что встреча со Христом, ну, этого человека не произошла. И всегда это пугает, и как-то, ну, неужели человеку нечего рассказать, как он встретился со Христом, как Бог его призвал, привлек к себе. И вот сегодня мы задаем вам вопрос. Расскажите, как ваша встреча со Христом произошла? И как будто бы не было этой встречи. А если встречи не было, то и жизни может не быть. Может быть, надо пересмотреть что-то, чтобы действительно эта встреча произошла. Вот у меня, когда встреча произошла с Иисусом Христом, я этот день никогда не забуду. Он в моей жизни все изменил полностью. И как мне понравилось, вот сестра ответила, и друзья мои поменялись, и мировоззрение, и какие-то мысли покинули меня, и грехи оставил. Это самое яркое, что было, что я не мог сделать сам своими силами. При встрече со Христом, когда Он меня пригласил к себе, позвал, все изменилось. Пожалуйста, если есть еще кто-то, может рассказать свидетельство, пожалуйста. И мы уже, наверное, будем заканчивать. Еще, может быть, одного-двоих спросим. Мне всегда хочется рассказать какую-то яркую историю про мое покаяние, но Ее не будет. И мне кажется, ее никогда не будет. Почему? Потому что, скажу честно, каялся, наверное, раз 10, еще буду каяться не раз, когда Христос меня позовет, когда я почувствую, что я погибший. Расскажу свое последнее покаяние. Как-то вот это было в лагере очередном. Была проповедь, и я осознал то, что я без Христа глупый и бедный. Когда я снова об этом вспомню, я тоже буду каяться. Мне кажется, тот вариант, что уповать на какие-то чувства и сказать, что вот именно то покаяние, которое возбудило во мне какие-то чувства, я их не дождусь. Апостол Павел, да, у него была какая-то там вспышка, да, он был лицемером, он был фарисеем, но ему явился Христос, и это было для него ярким событием. Я человек, сын верующих родителей. С 6 лет я осознавал то, что Христос мне очень нужен. Сегодня я ищу Христа. И каждый раз, когда я беру в руки Библию, когда я нахожу там откровения, я снова каюсь, и я снова благодарю Бога, что у меня очередная встреча с Ним. Мне кажется, покаяние – это осознание себя как бы не самостоятельным. Самостоятельность – грех. Когда я перестаю быть самостоятельным, ищу Бога, вот это мои встречи. Яркого такого события не было. И, скорее всего, не будет. Ну вот скажи, у Закхея яркая встреча с Иисусом Христом была. Вот Закхей залез на дерево, сидит на дереве, проходит мимо Иисус Христос, говорит, сегодня я у тебя в доме буду. Кажется, так все просто, ничего особенного. А Христос ему что говорит? Вернее, Закхей, а просто в удивление пришел, приходит в дом, побеседовали, пообщались, и что дальше? Он говорит, половину имения раздам. Кого чем обидел, воздам вчетверо. То есть вот встреча с Иисусом Христом. Были одни дела забрать, а теперь другие дела отдать. То есть встреча с Иисусом Христом, она меняет человека к лучшему. К лучшему. Брат сказал, что у него часто происходят эти встречи. Это тоже хорошо. У кого еще происходит встреча с Иисусом? Может засвидетельствовать, рассказать? Пожалуйста. И я вообще тоже из семьи верующих родителей. У меня папа пресвитер церкви. Вот. Я очень много раз каялся, но перемены как бы до этого я не замечал. И когда пошел в армию на срочную службу, ну, я немного разговаривал с родителями. Папа мне говорил, что ты сын служителя, и ты собрался принимать присягу. Ну, и как бы эта мысль у меня застряла, и потом через некоторое время она ушла. Потом я слышал еще, как один из моей роты, в общем, один солдат собрался, ну, отказываться принимать присягу. Вот, и он вообще был мусульманин. И у меня такая мысль, как так, что они не признают Иисуса Христа Богом, и он будет отстаивать свои, так сказать, убеждения. Вот. И после этого у меня как бы эта мысль засела. И вот 9 мая я как бы почувствовал, что я чужой среди как бы тех, кто не признает Иисуса Христа своим отцом. И, в общем, 9 мая я покаялся. И после этого изменилась жизнь полностью, да? Слава Богу. Друзья, мы закончим опрос и немножко, может быть, такой итог. Сегодня мы услышали несколько человек, которые рассказали о своем покаянии, что Бог позвал их, нашел их, они откликнулись. И сегодня в нашем собрании есть те, кто еще не откликнулся на Божий зов. Бог ищет через различные обстоятельства, даже природу употребляет и чудеса какие-то делает, и призывает к себе. Но есть те, которые еще уже с Богом откликнулись на Его призыв, но не пришли его в Его виноградник. И в этом общении Бог тоже вас будет звать, приглашать, и вы откликнетесь и не пропустите этот Божий призыв, и идите в виноградник Божий. Аминь.